Глава 28. Эшлин. Я не смогла уснуть. Слишком много вопросов из разряда «что если» роились в моей голове, словно стаи летучих мышей в клетке, чтобы дать мне сделать что-нибудь, кроме моего слишком усердного обдумывания отношений с каждым дорогим мне человеком. А то, как я оставила мысли о кольте повиснуть в воздухе. Полная херня. К тому моменту, когда часы показали без четверти 9, я уже пожарила бекон, яичницу и тосты. Я слишком близка к тому, чтобы выбить дверь в комнату Ми и потребовать от нее ответов. Потому что, даже если я не хочу это признавать, вера в мужчину у меня сейчас рекордно низкая. А если Кольт соврал о своих отношениях с Ми, я буду разбита. «Я чую завтрак?» — спрашивает Кейт, заходя на кухню. Эта девочка ответственная с большой буквы. О, всегда ложится спать в 10, уходит в спортзал в 8 утра на следующий день и сидит на первой парте в центральном ряду на занятиях. Честно говоря, ощущение, что мы не виделись несколько недель. «Все мое твое», — говорю я, указывая на шведский стол на плите. «А что за особый случай?» — спрашивает она, обходя кухонный стол и рассматривая варианты еды. Мы с Логаном расстались. Фу. Она замирает, не донеся бекон до рта. Я выдыхаю со смешком, и это ощущается хорошо. Смеяться. Не грустить хотя бы пару секунд за чертов день. Вспоминать, что мир не перестанет существовать, потому что мой мудак бывший расстался со мной, отправив сообщение. Ну, что-то вроде этого. Признаю я, закатывая глаза. Хочешь, я пропущу занятие? Мы можем поговорить об этом. Я в порядке, вру я. Ты уверена? Неубежденная, она упирает руку в бедро, тыча в меня своей полоской бекона. Абсолютно. Нам давно стоило расстаться. Согласна. Улыбка возвращается на ее лицо, и она кладет бекон в рот. Но все-таки, ты же знаешь, что я рядом для тебя, так? Я знаю. Хочешь, закидаем его дом яйцами или что-нибудь в таком духе? Может, придумаем, как подсыпать ему немного слабительного в утренний кофе? Потому что, ты знаешь, я могу. Она глотает бекон. Спасибо. Но правда, я в порядке. Она берет еще одну полоску бекона и кусает ее, глядя на меня из-под тишка. Она кладет на тарелку тост, мажет его маслом и посыпает сверху сахаром и корицей, все еще жуя. «Ты уверена, что все нормально?» — спрашивает она, поймав меня на том, что я пялюсь на нее. Он был мудаком, который мне изменял, так что да, все нормально. Я киваю на ее завтрак. «Тебе дать сиропа?» «Слишком запутано это все. К тому же, если ты уверена, что ты в порядке и не хочешь...» «Пока рассказать мне все жуткие детали...» Девушка замолкает и ждет моего ответа. «Может, позже?» «Тогда я пойду на занятия», — заканчивает она. «Но тебе стоит написать мне, если захочешь поговорить. Я знаю, как сильно забила свое расписание в этом семестре и все такое сумасшедшее, но я всегда найду время для друзей, ладно?» «Ты уже говорила это. А теперь убирайся. Потом поговорим». Я киваю, быстро обнимаю ее и подталкиваю к двери. Когда дверь за ней закрывается, я смотрю время на телефоне и постукиваю его кончиком по подбородку. Часть меня думает, стоит ли дать Мии поспать, но другая слишком переживает, чтобы ей было не все равно. Я забиваю тарелки тостами, яичницей и беконом и открываю дверь ее спальни, даже не удосужившись постучать. «Проснись и пой, Мия», — говорю я, но я все еще не такая жестокая, чтобы включать свет. «Который час?» Безвольное тело на кровати стонет, и голова девушки показывается из-под комка одеяла. 9 утра. «Что?» — визжит она, стаскивая маску для сна, чтобы посмотреть на меня. 9 утра? Кто-то умер?» «Нет, никто не умер». Смеюсь я и сажусь на край ее кровати. Но кто-то может, если быстро все не расскажет. Тогда зачем ты разбудила меня так чертовски рано? Она открывает один глаз. Это запах бекона? Угу. Я снова смеюсь, беру одну из трех полосок с подноса с завтраком и кладу ее в рот, позволяя солоноватому вкусу растечься по вкусовым рецепторам. Она садится на кровати, спиной прислоняясь к изголовью, и забирает поднос, располагая его у себя на коленях. Вот так надо будить подруг. Еще одна полоска бекона исчезает с подноса, когда она кладет ее себе в рот и облизывает пальцы. Как же хорошо. Рада услужить. А теперь было бы славно, если бы рассказала мне, зачем ты пожарила бекон и разбудила меня до обеда в день, когда у меня нет занятий. Язвительно отвечает она, отрезая кусок пропитанного сиропом тоста ножом и вилкой. Что происходит между вами с Кольтом? Мия останавливается, прекращая жевать, и кидает на меня взгляд. Она откладывает нож с вилкой на поднос, выглядит чертовски виноватой. «Почему ты спрашиваешь?» — интересуется она. «Потому что хочу знать». «Рассказывать особо нечего». «Мия», — предупреждаю я. «Ладно, мы встречаемся. Ничего особо серьезного, но да». «А что у вас с коротышом?» Словно маленькая напуганная девочка, она играет с салфеткой, крутя ее между пальцами. От салфетки в скором времени останутся лишь лоскутки, если я не заберу ее. «Расскажи мне», — давлю я, забирая салфетку и бросая ее на поднос. «Ничего у нас нет с коротышом. Мы расстались. Я начала встречаться с Кольтом. Конец истории». А Кольт объяснил все немного по-другому. «Ты говорила с Кольтом?» Ее дыхание прерывается. «Да», — говорила. «Зачем?» «Потому что Логан вчера бросил меня через сообщение. И когда я поехала ругаться с ним, вместо него дверь мне открыл Кольт. А потом я поцеловала его. Или он меня поцеловал. Я мотаю головой. Неважно. Что важно, так это то, что я поцеловала его 2 секунды, пока не поняла, что целую парня своей лучшей подруги. Я почувствовала себя абсолютно дерьмово. Поэтому я отстранилась, и у меня случился нервный срыв прямо на полу первого этажа дома Тейлора». «Ой, Эш, мне так жаль». Она ахает и берет меня за руку, крепко сжимая ее. «Мне жаль», — отвечаю я. «Я не должна была целовать Кольта или позволять ему поцеловать меня. Все было так сложно. И это случилось очень быстро. И мне было больно, и...» «И он рассказал тебе правду», — заканчивает она, побледнев. «Это была его версия», — тихо отвечаю я. «Но было бы хорошо, если бы могла подтвердить ее для меня». Она ставит поднос на тумбочку и хлопает по месту рядом с собой, поэтому я забираюсь и сажусь рядом, прислоняясь стеной к изголовью. «Коротыш следил за мной». По крайней мере, следил, пока я не выпалила, что встречаюсь с другим. Он мне не поверил, поэтому я уговорила Кольта быть моим подставным парнем. И он согласился подыграть мне, потому что он джентльмен. Бормочет она, положив голову мне на плечо. «Как думаешь, почему Кольт согласился на это?» Мия колеблется. «Он сказал, что потому что у него есть младшая сестра. И если бы она оказалась в такой же ситуации, он хотел бы, чтобы кто-то за нее вступился». Она поднимает голову и смотрит на меня. Ему не мешало то, что девушка, с которой он действительно хотел быть, уже была в отношениях. А ему больше не хотелось спать с кем попало. «Не говори так». «Я серьезно», — отвечает Мия. «Нам есть о чем поговорить, когда Кольт подвозит меня домой с работы, или когда мы вместе гуляем и смотрим фильмы, чтобы укрепить наш маленький план. Ты нравишься ему. И поверь тому, у кого есть личный опыт. Он вдумчивый и добрый. И из него получится отличный парень. Жаль, что я должна расстаться с ним сейчас». «Ты не должна расставаться с ним. Я сажусь ровно и поворачиваюсь к ней. «Нет, должна. Ты сама это сказала. Вы с Логаном расстались, а значит, ты официально открыта для новых отношений». «Я не открыта». «Нет, открыта». «Нет, не открыта», — спорю я. «Эш, Мия». Я передразниваю ее тем же тоном голоса. «Я не стану прыгать от одних отношений к другим, особенно с бывшим моей лучшей подруги. Ты же знаешь, что я не такая». «Во-первых, это брехня. Ты абсолютно точно такая». «Нет, я не такая». «Нет, ты такая», — со смехом спорит она. «Ты встречалась только с одним парнем, и его имя начинается на «Л», а заканчивается на «мудак». Я фыркаю от смеха. «Ты создана для отношений, Эш. Ничего в этом такого нет. И на горизонте есть прекрасный парень, который убить готов за отношения с тобой. Конечно, он друг твоего бывшего, но это не конец света». «Во-первых, это брехня», — произношу я, в точности повторяя ее слова. «Ты понятия не имеешь, готов Кольт убить за отношения со мной или нет. А во-вторых, даже если Кольт готов, он уже встречается с тобой». «Эш, знаю, что это не по-настоящему», — перебиваю я. «Но я не позволю тебе расстаться с ним и вернуться на радар Кратыша только потому, что у меня есть чувство к Кольту. Это нечестно по отношению к тебе. И сказать честно, не знаю, хорошо ли это по отношению и к Кольту. О чем ты?» «Я не знаю», — признаю я. «Я не знаю, чего я хочу. Мия, Логан ранил меня. Он сильно подорвал мое доверие. И да, между нами с Кольтом снопы искр, когда дело касается чего-то физического, но эмоционально. Я боюсь снова рушить свои стены. Что, если они взорвутся прямо у меня перед глазами? Не попробуешь — не узнаешь». «Да, но чтобы попробовать, мне надо поставить дружбу Кольта с Логаном на кон. И это еще не рассматривая то, что придется поставить тебя не в лучшую ситуацию с Кратышом». «Придется ли?» — спрашивает она. «О чем ты?» «Что если...» — вслух думает она, постукивая пальцем по губам. «Что если мы с Кольтом будем продолжать играть в шарады с Кратышом, пока вы с ним будете решать, какими вы видите свои отношения? Знаешь, вы сможете обсудить, сможете ли вы раскрыться эмоционально друг перед другом, или у вас будет только физическая связь». Звучит запутанно. Меня передергивает. «Может быть. Может быть и нет. Вы, ребята, можете переспать, устроить какой только хотите примирительный секс. А если это перерастет во что-то большее, мы с Кольтом сможем подстроить подставное расставание. И это все равно вернет тебя на радар Кратыша», — замечаю я. «У моих подставных отношений с Кольтом все равно есть срок годности. Не то чтобы я могла бы убедить его жениться на мне или что-то в таком духе. Он хороший парень, Эш, но не идеальный». «А что насчет дружбы Кольта с Логаном?» — смеюсь я. «Ты уже знаешь, что Кольт будет готов пожертвовать своей дружбой с Логаном с тех пор, как поцеловал тебя». «Чего не должно было произойти», — бормочу я. «Почему нет?» — с вызовом бросает она. Она берет вилку, протыкает кусок тоста и засовывает его в рот. «Ты сказала, что он поцеловал тебя после того, как вы с Логаном расстались. По-моему, вы не сделали ничего плохого. Как я уже говорила, ты даже не говоришь, что хочешь сразу прыгнуть в отношения и все такое. Ты просто прощупываешь почву. В этом нет ничего такого». Покусывая подушечку большого пальца, я позволяю миллиону потенциальных препятствий пройти сквозь меня. «Как думаешь, Кольт согласится на такое?» — наконец спрашиваю я. «На то, чтобы залезть к тебе под юбку?» Она выгибает бровь. «Да. Я думаю, на такое он согласится». «Мия». Очередной смешок срывается с моих губ. «Ты знаешь, о чем я», — спорит она. «Вопрос только в том, когда ты с ним поговоришь». «Без понятия. У нас должен быть урок через пару дней, но я не хочу пересекаться с Логаном у него дома, так что...» «Ты не должна позволять Логану так управлять тобой». «Я не позволяю ему управлять мной». «Ты отказываешься приходить к Кольту домой только потому, что Логан там живет». «Вот так ты и позволяешь управлять собой». «И это говорит девушка, которая устроила подставные отношения с парнем, чтобы ее бывший отстал от нее?» «С вызовом говорю я». «Ладно. А что, если вы придете к нам?» Ее ноздри раздуваются, но она не отрицает моих слов. «И ты будешь не против?» «А с чего мне быть против?» — спрашивает она, глядя на меня, как на сумасшедшую. «Я не знаю». «Мы не по-настоящему вместе», — напоминает она мне в сотый раз. «Я не ставила свою печать на Кольта Торна, и я не хочу ставить свою печать на Кольта Торна. Пригласи его к нам. Посмотри, что он думает о твоей идее». «О том, чтобы завести интрижку, официально ее не называй». Я гримасничаю. Сама идея оставляет на языке гадкий привкус. «Ты знаешь, что случится, если кто-то узнает. Люди подумают, что он изменяет тебе со мной. И это выставит всех нас в плохом свете». «Всех, кроме меня», — дразнит она. «Не я». «Я шучу. Но даже если ты в чем-то права, мне кажется, рискнуть все еще можно. А ты что думаешь?» «Может быть». Я прикусываю губу. «Может быть?» Она выгибает свою идеально выщипанную бровь. «Ладно, да. Ради Кольта можно и рискнуть. Но вопрос в том, считает ли он так же насчет меня?» «Есть лишь один способ узнать». Мия втыкает вилку в кусок холодного тоста. «А теперь убирайся. Я хочу насладиться своим завтраком». Я делаю шаг к двери, когда она кричит. «Стой!» «Да». Подруга с тихим шелестом сбрасывает простыни, направляется к своему шкафу и роется в нем несколько секунд. Когда она находит то, что искала, то улыбается мне через плечо и бросает белый комок хлопковой ткани. «Что за...» Мой голос обрывается, когда я расправляю ткань и поднимаю ее. «Футболка Кольта? Серьезно?» «Думала придержать ее до случая, когда она тебе понадобится. Пожалуй, кстати». Она улыбается мне. «Ну и ладно. Приятного аппетита». Перекидывая футболку через руку, я закатываю глаза. «Приятных тебе оргазмов, когда Кольт увидит тебя в своей футболке», — кричит Мия, пока я выхожу из ее комнаты. Я закрываю лицо и смеюсь. «Ну и ладно».